Глава 18. Семейный ужин. «Папочка, можешь передать мне соль? Пожалуйста», — попросила Карленна. Она выжидательно протянула руку, но ответа не последовало. Ее отец, король Джеральд, слишком увлекся политическим разговором, чтобы обратить внимание на дочь. Принцесса поджала губы. За столом, покрытым новой кружевной скатертью, помимо самой Карлены и короля Джеральда, сидели ее братья со своими спутницами и молодой эфлейский король. Девушка очень хотела подружить отца с Демиром и потому устроила торжественный семейный ужин. Между блюдами томно горели свечи. Высокая люстра освещала стол, оставляя в тени дальний угол, где находились музыканты. Карлена сделала им знак играть потише и вновь обратилась к отцу. «Папочка, передай мне соль». В этот раз ее голос звучал грубее и настойчивее, но не настолько, чтобы вырвать отца из глубин разговора с незваным гостем, королем Адреном. Принцесса не хотела видеть этого человека на праздничном вечере и потому, будто бы забыла его пригласить. Правда, как оказалось, не только она, но и ее отец решал, кто будет сидеть за столом. И теперь Адрен со своими заумными политическими беседами полностью завладел вниманием Джеральда. Они сходились во всем, пророчили для континента одно и то же будущее, предпочитали вести торговлю с одними и теми же королевствами, одинаково осуждали колдовство и опасались ведьм, да даже вино они пили одного сорта. В руке принцессы все же оказалась солонка, это любовница Джеральда, еще одна незваная гостья, отозвалась на просьбу Карлены. Вместо благодарности принцесса лишь холодно кивнула и отставила соль в сторону. Заводить любовницу и тем более сажать ее за один стол с семьей Карлена считала неприличным, но почему-то от дочери Джеральд требовал больше нравственности, чем от себя. Торжественный вечер проходил вовсе не так, как принцесса планировала. Она поймала взгляд Демира. Тот тоже скучал и робко пытался вклиниться в разговор двух королей, но его упорно не замечали. Принцесса покачала головой. Демир высунулся чуть вперед, чтобы Джеральд лучше его видел, и выдал незначительную реплику. Джеральд машинально кивнул ему и вернулся к более интересному собеседнику. Капли воска сползали по свечам. Принцесса дышала настолько глубоко, насколько позволял неудобный корсет, и обмахивалась тяжелой тканевой салфеткой с королевскими инициалами. Из-за тугой прически у нее болела голова, а выбившиеся волоски щекотали шею и плечи, но почесаться она не могла. Спину приходилось держать все время прямо, и она уже прилично устала. Карлена тихонько ерзала на стуле, мысленно проклиная неудавшийся вечер. От медленной, сонной музыки хотелось зевать. В тарелке лежало остывшее мясо. Шла перемена блюд, и Карлена с горечью понимала, что ужин уже подходит к концу, а сблизить отца с Демиром ей так и не удалось. Вдобавок досаждала усиливающаяся головная боль. «Устрой танцы, а?» — подняла голову Карлена. К ней обращалась Шоара, жена среднего брата. Девушек, Карлену, Шоару и Аэлию, невесту старшего брата, по обыкновению посадили рядом. Но принцессу слишком занимали собственные цели, поэтому на подруг она сегодня внимания не обращала. Шоара кивнула в сторону скучающего Демира и шепнула с загадочной улыбкой: «Вы могли бы потанцевать?» Карлена воспрянула. Принцесса и сама не понимала, как до сих пор не догадалась устроить танцы. Пусть отец увидит, как они с Демиром изящно кружатся вдвоем, какая они красивая пара. И девушка собралась уже обратиться к отцу, чтобы он объявил танцы, но он опередил дочь. «Потанцевать?» — переспросил Джеральд. «Хорошо, пусть будут танцы». Он махнул музыкантам, и те сменили мелодию на более быструю. Карлена довольно улыбнулась. «Конечно, самое время для танцев», — подтвердила принцесса и встретилась взглядом с Демиром. Но вечер, видимо, разочаровал молодого короля так же сильно, как и принцессу, и когда удача все-таки оказалась на их стороне, он замешкался. Зато не замешкался Адрен. Он встал и быстро направился к девушке, подал руку. Она не могла отказать, особенно под взглядом отца, и потому молча кивнула и вышла из-за стола. Адрен провел ее в угол зала, предназначенный для танцев, и осторожно обнял за талию. Демиру ничего не оставалось, как задвинуть обратно свой стул и с недовольством наблюдать за танцем Карлены и соперника. От Адрена пахло вином и мясом. Принцесса положила руку на его широкое плечо, укрытое плотной тканью мундира. Вторую ее руку он перехватил теплой шершавой ладонью. Адрен танцевал уверенно, но как-то выученно, без задора. Под тусклым светом его русые волосы казались темнее, а светлая борода отливала рыжиной. Карлене вдруг захотелось потрогать щетину на его лице. Она колется или мягкая, как весенняя трава? Она осторожно рассматривала Адрена так, чтобы он не заметил ее интереса. Разговор во время танца он заводить не стал, да и вообще смотрел куда-то в сторону, туда, где танцевали другие пары, братья-принцессы со своими дамами. И Карлена не знала, что о нем думать, стесняется он или просто ею не интересуется. Мельком она взглянула на Демира. Лицо его выражало полнейшее уныние, и он вряд ли пытался, пока она танцует, сблизиться с королем Джеральдом, который с аппетитом обгладывал блестящую от жира утиную ногу и наблюдал за танцующими. Карлена разозлилась. С ней наедине Демир проявлял намного больше усердия, чем сейчас. Что толку от его любви к ней и ревности к Адрену, если он никак не пытается побороть соперника? Танец тем временем закончился. Адрен проводил принцессу к столу, галантно подвинул ей стул и сказал с доброй улыбкой: «Благодарю за танец». Карлена почувствовала смятение, усаживаясь за стол. Только когда Адрен отошел, принцесса поняла, что именно ее смутило. «Благодарю за танец». Это были первые и единственные слова, которые король Арнеста сказал ей за весь вечер. Разве так надо общаться с принцессой, на которой хочешь жениться? И мысли ее продолжили метаться между двумя женихами. «Пока закончим с танцами», — распорядился Джеральд, и музыка сменилась. «Подавайте десерт». Перед Карленой появилась тарелка с нарезанной клубникой. Девушка запыхалась в танце и теперь вяло ковыряла ягоды вилкой. Запахи еды смешались с ароматами духов и запахом тающего воска. Стало душно. Однообразные разговоры о политике все еще жужжали на противоположной стороне стола. Лоб и виски сдавило, словно бы из головы высосали весь воздух, и она стала слишком тяжелой. Карлена ненавидела это чувство. От переживаний и неудач у нее всегда болела голова. Оставаться и дальше на ужине она посчитала бессмысленным и, сославшись на нездоровье, покинула душный зал. Принцесса вернулась в свою комнату, в тишину, которую нарушал ветер за окном. Тюль надувался белым парусом. Карлена распустила тугую прическу и рухнула на кровать. Она безнадежно смотрела в потолок, украшенный помпезной лепниной и тенью потушенной люстры. Начинался дождь. Сначала он стеснительно постукивал по стеклу, но, быстро осмелев, стал залетать прямо в спальню принцессы. В комнате запахло влагой, и Карлена поднялась, чтобы прикрыть окно. Она обиженно свистнула сквозняком, а разъяренный дождь так сильно забил по стеклу, что невозможно стало разглядеть, что делается снаружи. В дверь постучали. Не успела Карлена спросить, кто пришел, как раздался голос Демира. «Это я. Открой!» Карлена открыла. Эфлейский король стоял перед ней в расстегнутом жилете. Белоснежный воротник немного помялся, сверкающие туфли так и не были опробованы в танце. Хоть от короля и не пахло вином, он казался пьяным. Принцесса остановилась на пороге, не желая, чтобы Демир заходил к ней в комнату. В конце коридора она увидела парочку слуг, которые с удовольствием растрепали бы всем о визите Демира к ней в спальню. «Что такое? Ты тоже ушел с ужина?» — спросила она. «А что там делать?» — развел руками молодой король. «Твой отец не замечает меня?» «Может быть, ты просто плохо стараешься быть заметным?» Демир неопределенно мотнул головой. «Что я должен был сделать?» «Не знаю». Принцесса пожала плечами и вздохнула. По тону Демира она не могла разобрать, расстроен он или зол. А вот сама она начинала злиться. «Я, например, сделала все, что могла, чтобы вы оказались за одним столом». Демир кивнул. «Я понял. Я попробую снова поговорить с ним». Принцесса ничего не ответила, а он, видимо, ждал от нее горячего одобрения, потому продолжил с опаской. «Ты ведь все еще хочешь быть моей женой?» Он нежно взял девушку за руку. Рука Демира оказалась теплой и гладкой, и от его прикосновений сердце Карлены трепетало. Король очаровательно улыбнулся и приблизился к принцессе с поцелуем, но она, помня о посторонних взглядах, отстранилась. В памяти тут же вспыхнули горячие объятия в тупиковом коридоре, приправленные чувством стыда и блаженства. «Не здесь», — сказала Карлена, опустив взгляд. «А где?» Слуги заинтересованно смотрели в их сторону. «Потом», — шепнула принцесса. Она оттолкнула Демира подальше от входа в комнату. Он понимающе улыбнулся. «Поговори с отцом. Ты должен понравиться ему», — — напомнила Карлена, и лицо молодого короля вновь погасло. «Все зависит от вашего разговора», — Демир покачал головой. Не попрощавшись, принцесса закрыла дверь в комнату. Она понимала, что если Демир хорошенько не постарается, то ей придется закрыть для него дверь не только в комнату, но и в свое сердце.